Он сразу перевел разговор на родителей предшественника. Сначала рассказал, какой вклад родители предшественника внесли в клан, затем как печально они погибли, и в конце спросил, как ему жилось в то время. В общем, весь разговор свелся к обычной светской беседе. Видя это, Икару не торопился и просто вел беседу, отвечая на вопросы. Такая беседа, казалось бы, не имела смысла, но на самом деле позволяла заметить многое. Характер Икару, его отношение к клану и так далее. Именно это и хотел увидеть Учиха Фугаку. Он считал, что хотя Икару и обладал большой силой, он все же был лишь юношей. К тому же 2-3 года провел на поле боя, где каждый день состоял из сражений и только сражений, и у него совершенно не было возможности познакомиться с тонкостями человеческих отношений. Таким образом, учитывая еще и его замкнутый характер с любовью к тренировкам, глава клана должен был суметь, опираясь на богатый жизненный опыт, сразу раскусить его. Однако он не знал, что в теле этого юноши находилась душа взрослого человека. В прошлой жизни Икару, хоть и был всего лишь офисным работягой без опыта работы в государственных органах и не считался дипломатом, все же прожил более 20 лет. К тому же в прошлом мире интернет был развит, а фильмов и сериалов было множество, так что многие вещи, даже если он лично не пробовал, все же видел со стороны. Поэтому справиться с попытками Учихи Фугаку прощупать его не составляло труда. Конечно, самое главное заключалось в том, что абсолютная сила придавала ему достаточно уверенности, чтобы не бояться испортить ситуацию. В конце концов, как говорится, в крайнем случае можно просто перевернуть стол. Так что после всех наблюдений Учиха Фугаку не удалось получить много полезной информации. В итоге ему пришлось прекратить прощупывание и перевести разговор на Данзо. Сначала он рассказал о некоторых проблемах с ним, высказал подозрение, что тот причастен к исчезновению нескольких ниндзя Учиха, выразил свою позицию. Затем спросил, не подвергался ли он сам преследованиям со стороны Данзо. Икару, конечно, не собирался говорить правду, только покачал головой и сказал, что нет. Увидев такую реакцию Икару, Учиха Фугаку решил не ходить вокруг да около и прямо спросил, имеет ли смерть Данзо какое-либо отношение к тебе. Очевидно, он уже подтвердил, что Данзо действительно мертв, и выяснил, почему Анбу вступили с ним в конфликт. Поэтому и задал такой вопрос. Однако Икару, услышав вопрос, притворился удивленным. Что, старейшина Данзо умер? Кто это сделал? Он изобразил изумление. Постойте, вы спрашиваете, не я ли его убил? Как это возможно? Икару замотал головой, как погремушка. Учиха Фугаку смотрел на его представление без всякого выражения. Когда тот закончил, он сказал, тогда почему ты отказался уйти с Анбу? У них не хватало документов, серьезно ответил Икару. Снова услышав этот ответ, Учиха Фугаку потер переносицу. Он понял, что Икару решил до конца изображать невиновность. В приемной наступила тишина. Долгое время спустя Учиха Фугаку легко вздохнул. Поскольку ты уже отказался от вызова третьего, то больше не беспокойся об этом деле, я буду вести переговоры с третьим. Услышав это, Икару с некоторым удивлением взглянул на него. Он действительно не ожидал, что тот добровольно возьмет это дело на себя, особенно в ситуации, когда он проявил такое нежелание сотрудничать. Похоже, как глава клана Учиха, он обладал определенной ответственностью. И правда, если он пользовался доверием большинства ниндзя клана Учиха, у него должны были быть какие-то положительные качества, иначе как бы он стал главой клана Учиха. Когда Икару подумал, что разговор окончен, и собирался попрощаться, Учиха Фугаку вдруг снова заговорил. «Ты пробудил Мангекё Шаринган». Говоря это, он уже активировал трехтомай Шаринган. Тут же огромное давление обрушилось на Икару. Сила его глаз превосходила любого ниндзя с трехтомай Шаринганом, которого Икару когда-либо встречал. Однако по сравнению с силой глаз, которую давал Мангекё Шаринган, она все же немного уступала. Именно в этот момент Икару практически убедился, что у того не пробужден Мангекё Шаринган. Если только он не пробудил его в последующие годы или в ночь уничтожения клана, то эта коробка Шрёдингера была наконец открыта. Различные мысли быстро пронеслись в голове Икару, и когда эта духовная сила обрушилась на него, он, словно на рефлексе, тоже активировал Шаринган, также трехтомая. Более того, сила его глаз даже слегка превосходила силу Фугаку. Причина, по которой он продемонстрировал именно такой уровень, заключалась в том, что ему нужно было одновременно скрыть свой Мангекё Шаринган и оставить собеседнику проблеск надежды. Как глава клана Учиха, Икару был уверен, что Учиха Фугаку точно понимал, насколько важна для клана пара Мангекё Шарингенов. Таким образом, с этим проблеском надежды, даже если сторона Хокаге продолжит оказывать давление, он сможет стиснуть зубы и выдержать. Так они противостояли друг другу ровно 3 секунды, прежде чем оба деактивировали Шаринган. Учиха Фугаку глубоко посмотрел на Икару. «Хорошо, уже поздно, иди отдыхай». «Да, господин глава клана». Икару, как будто ничего не произошло, как обычно почтительно ответил, а затем повернулся, чтобы уйти. Однако, поворачиваясь, он краем глаза посмотрел на стену за спиной Учихи Фугаку. Топ-топ-топ под звук шагов фигура Икару постепенно удалялась. Через мгновение Учиха Фугаку наконец сказал: «Выходи». Как только он закончил говорить, в том месте, куда Икару только что смотрел краем глаза, стена внезапно открылась, и вышла маленькая фигурка. У него были гладкие черные волосы, на вид ему было около 4-5 лет, и хотя его лицо было еще детским, держался он немного не по годам взросло. Кто это мог быть, если не Учиха Итачи? Он вошел в приемную, посмотрел в направлении, где скрылся Икару, и спросил: «Отец, он действительно убил его? А ты как думаешь?» Вместо ответа спросил Учиха Фугаку. Услышав это, Учиха Итачи задумался на мгновение, а затем сказал: «Я думаю, даже если он не убивал его сам, то имеет к этому прямое отношение». «Верно». Учиха Фугаку сначала кивнул, похвалив, а затем ответил: «Он определенно убил его». «Почему?» – недоуменно спросил Учиха Итачи. «Ты не знаешь этого человека, если бы ты видел его личное дело, то понял бы, что это человек, который крайне превозносит индивидуальную силу, и в то же время очень терпеливый», – ответил Учиха Фугаку. «Такие люди, столкнувшись с проблемой, обычно первым делом полагаются на собственные силы. Даже если сил недостаточно, они будут тихо выжидать, пока их сила не станет достаточной, чтобы решить проблему, и в принципе не будут полагаться на внешнюю помощь, они верят только себе. А я только что получил разведданные, что за последние 2 года Данзо неоднократно нападал на него и еще одного ниндзя из Учиха. Так что это определенно он убил Данзо, сейчас у него достаточно сил для этого». Надо признать, анализ Учихи Фугаку и Икару был довольно точным. Икару действительно верил только себе, если быть точнее, верил в свою собственную силу. Поэтому он определенно не стал бы искать внешней поддержки. Точно так же, как в этот раз, если бы он убедил Учиху Шисуи присоединиться к нему, возможно, ему даже не пришлось бы активировать Мангекё Шаринган, чтобы выиграть бой. К сожалению, он бы так не поступил. Он предпочел рискнуть раскрытием своего Мангекё Шарингана, чем действовать с кем-то заодно, вот проявление его веры только в себя. Учиха Итачи проницательно заметил, что отец упомянул еще одного человека. Поэтому он спросил, почему они не могли действовать вместе с Икару. Этот человек тоже подвергался нападениям со стороны Данзо, так что он не посторонний, разве их шансы не увеличились бы? Не могли. Учиха Фугаку сразу покачал головой. Другой человек имеет совершенно противоположный характер, он больше любит эту деревню и больше уважает правила и порядок, поэтому они не стали бы сотрудничать. Правила и порядок. Услышав это, глаза Учихи Итачи загорелись, и он быстро спросил: «Отец, кто этот человек?» Видя горящие глаза Учихи Итачи, Учиха Фугаку понял, что тот задумал. Подумав, он не стал скрывать и прямо сообщил Учихи Итачи имя другого человека. «Его зовут Учиха Шисуи, он не намного старше тебя, возможно, ты сможешь найти его, когда у него будет время». О разговоре между отцом и сыном Учиха Икару не знал. В это время он шел домой. Однако, не успев дойти до дома, он увидел еще одного человека. Конечно, не Учиху Шисуи, а Учиху Джита, которого он встречал несколько дней назад. Глава 673. Череда событий. Джита. Икару замер на месте, с недоумением вглядываясь в темный силуэт, застывший на перекрестке улиц. «Это я», — отозвался Учиха Джита, медленно выступая из тени. Его лицо выражало смешанные чувства, когда он взглянул на Икару. Не придавая особого значения странному выражению на лице собеседника, Икару был гораздо больше заинтересован причиной, по которой тот искал его. Он был абсолютно уверен, что Джита специально ждал его. В конце концов, кто станет бродить по улицам глубокой ночью без веской причины? «Ты искал меня?» – спросил он прямо, не видя смысла ходить вокруг да около. Услышав вопрос, Учиха Джита тоже не стал тратить время на пустые разговоры. «Не я тебя ищу, а великий старейшина», – сначала он кивнул, а затем покачал головой. «Великий старейшина», в голосе Икару прозвучало еще большее любопытство. За последние 2 года он общался только с одним старейшиной клана Учиха, Учихой Кадзином. Однако тот не занимал позицию великого старейшины клана. Другими словами, у Икару не было никаких контактов с этим так называемым великим старейшиной. «Зачем он вдруг хочет меня видеть?» — мелькнула первая мысль в голове Икару. «Может, это снова связано с Данзо?» Следом пришла вторая. Пока Икару размышлял, Учиха Джита продолжил. «Именно так, великий старейшина лично просит тебя прийти к нему. Ну вот, похоже, это действительно связано с Данзо». Икару сразу понял, что его догадка верна, как только услышал знакомую просьбу. В любом случае, чем более запутанной становилась ситуация, тем лучше для него. Поэтому он не стал отказываться и сразу согласился. После этого они изменили направление и направились прямиком к резиденции великого старейшины. В отличие от поместья Учихи Фугаку, великий старейшина обитал в более уединенном месте, практически в самой глубине территории клана Учиха. Впрочем, его двор был не менее просторным, хотя и казался гораздо тише. Здесь не было такого количества слуг. В подобной обстановке, особенно глубокой ночью, прогулка невольно навевала ощущение тревожности. «Пришли!» Голос Учихи Джита внезапно вырвал Икару из задумчивости. Джита аккуратно поправил свою одежду и почтительно постучал в дверь перед ними. Тук-тук-тук, вскоре изнутри донесся старческий голос. «Входите!» Услышав это, Учиха Джита кивнул Икару и толкнул дверь. Скрип дверь распахнулась, и они вошли один за другим. Это была библиотека. Помимо нескольких полностью заполненных книжных полок, здесь находились только письменный стол и несколько стульев. Сейчас за столом сидел очень пожилой человек. Он откинулся на спинку стула, его глаза были закрыты, а брови время от времени хмурились, словно он погрузился в глубокие размышления. Подойдя к столу, Учиха Джита осторожно произнес: «Великий старейшина, он здесь». Услышав это, старик наконец поднял веки. В тот же миг Икару ощутил невидимое давление, обрушившееся на него. Это не было каким-то особым духовным воздействием, скорее аура, естественно исходящая от человека, долгие годы занимавшего высокое положение. К счастью, Икару провел на полях сражений более 2 лет, пережил множество смертельных опасностей, и подобное давление не могло поколебать его. Великий старейшина внимательно осмотрел его с ног до головы и, заметив, что лицо юноши остается невозмутимым, удовлетворенно кивнул. «Неплохо». Сказав это, он повернулся к Учихе Джита. «Хорошо, здесь больше нет твоих дел. Можешь идти, Джита». «Да, великий старейшина». Учиха Джита беспрекословно подчинялся великому старейшине. Услышав приказ, он просто подтвердил его и вышел, не произнеся больше ни слова. Когда дверь снова закрылась, великий старейшина вновь сосредоточил все свое внимание на Икару. «Икару, неплохой мальчик». Он снова похвалил его, а затем продолжил. «Знаешь ли ты, я наблюдаю за тобой уже очень давно и знаю, что ты ребенок с невероятно богатым эмоциональным миром. В тот период, когда твои родители погибли, я специально поставил человека следить за тобой, Джита, который только что вышел. Он должен был проверить, не активировал ли ты Шаринган из-за этой потери. К сожалению, даже после того, как тебе выплатили компенсацию за гибель родителей, ты так и не пробудил Шаринган. Это меня очень разочаровало». Услышав эти слова, Икару внутренне содрогнулся. В то время он ничего не заметил. Хорошо, что старик быстро отказался от наблюдения. Иначе, находясь под круглосуточным присмотром Джонина, он всерьез сомневался, что смог бы сохранить свой секрет в тайне. Конечно, другие не могли бы обнаружить саму панель мастерства, но наверняка заметили бы аномальный рост его силы. Что бы тогда произошло, можно только гадать. Возможно, его сочли бы гением и начали особенно обучать, но с такой же вероятностью могли бы прочитать его воспоминания, чтобы выяснить, не произошло ли с ним чего-то необычного. В любом случае, его судьба уже не находилась бы в его собственных руках. Ему действительно повезло. Повезло, что он переродился достаточно поздно, и что панель мастерства повышала силу постепенно, а не скачками. В противном случае его нынешнее положение могло быть совсем иным. Подавив внутреннее волнение, Икару сохранил абсолютно невозмутимое выражение лица. В этот момент тон великого старейшины изменился, внезапно став воодушевленным. К счастью, ты не разочаровал меня окончательно и в итоге все-таки пробудил Шаринган. Причем процесс оказался необратимым. Знаешь ли ты, его голос звучал все более оживленно. Когда я услышал, что на поле боя ты совершал прорыв за прорывом, и твой шаринган за какой-то год достиг уровня 3 томоя, я был несказанно рад. Факты доказали, что мое чутье не подвело. Нет, ваше чутье вас полностью подвело. Мысленно усмехнулся Икару. Если бы не панель мастерства, не то что пробудить 3-томой шаринган, первоначальный владелец этого тела даже 1-томой шаринган не смог бы активировать, даже если бы ему невероятно повезло. Итак, Икару, скажи мне, продолжил старейшина, пробудил ли ты уже Мангекё Шаринган? Как мы вдруг перескочили к Мангекё Шарингану? Такой резкий переход в разговоре застал Икару врасплох. Он увидел, как великий старейшина, подобно Учихе Фугакуране, не закончив говорить, внезапно активировал 3-томой Шаринган. Очевидно, он пытался таким образом спровоцировать юношу и заставить показать истинную силу. Икару не мог не почувствовать некоторую иронию. У вас действительно одна кровь, даже методы действия абсолютно идентичны. По его ощущениям, этот старик, хотя и ослаб из-за возраста и не мог долго поддерживать высокую интенсивность силы глаз, но в кратковременном всплеске мощи даже превосходил Учиху Фугаку. К сожалению, это не имело значения, без пробужденного Мангекё Шарингана невозможно по-настоящему понять разницу между ними. Икару без особых усилий выдержал давление старика. Как и при встрече с Учихой Фугаку, сила его глаз по-прежнему лишь немного превосходила силу собеседника. Поначалу великий старейшина, почувствовав, что сила глаз Икару превосходит его собственную, выразил явную радость, но когда увидел, что шаринган юноши по-прежнему имеет только 3-томой, буквально застыл на месте. «Что происходит? Невозможно!» – воскликнул он. «Ты еще не пробудил Мангекё Шаринган? Тогда как ты убил Данза?» «Данза убил не я», – твердо ответил Икару. Хотя поблизости не было посторонних, и судя по отношению великого старейшины, он явно принадлежал к радикальному крылу клана, и даже если бы Икару рассказал правду, старик сохранил бы его секрет, но раз уж он принял решение, то не собирался от него отступать. Поэтому он продолжал настаивать. Это не он убил Данза. Великий старейшина совершенно не поверил его ответу, но сейчас его внимание было сосредоточено на другом. Он хотел еще больше усилить свою силу глаз, чтобы проверить предел Икару. Однако, к его сожалению, возраст все-таки давал о себе знать, он не мог поддерживать пиковый выброс силы сколько-нибудь продолжительное время. В итоге, продержавшись всего несколько мгновений, его аура вслед за ослаблением силы глаз быстро пошла на убыль. Бух, тяжело опустившись в кресло, великий старейшина пристально посмотрел на Икару, на его 3-томой шаринган, и с явной неохотой спросил: «Ты действительно не пробудил Мангекё Шаринган?» «Нет», — решительно и без колебаний ответил Икару. Услышав этот ответ, лицо великого старейшины исказилось от разочарования. Ранее, сравнивая силы Икару и Данза, он был уверен, что Икару смог убить опытного шиноби и большую группу его подчиненных только потому, что наверняка пробудил Мангекё Шаринган. Иначе это просто не поддавалось объяснению. Но теперь он уже не был так уверен, потому что даже сейчас сила глаз Икару превосходила его собственный пиковый уровень, и, что еще более удивительно, юноша даже не выглядел напряженным. В таком состоянии, насколько силен Икару, он не мог точно определить. Возможно, тот действительно мог одолеть Данза и его многочисленных подчиненных даже без пробуждения Мангекё Шарингана. Помолчав немного, великий старейшина решил больше не зацикливаться на этом вопросе. В конце концов, Икару все еще очень молод, и независимо от того, пробудил ли он уже Мангекё Шаринган или нет, впереди еще будут возможности. Поэтому совершенно не было необходимости торопить события. «Ху-у-у!» – глубоко вздохнул великий старейшина и снова посмотрел на Икару. «Хорошо, если ты говоришь, что нет, значит нет. На вызов от Хокаге можешь не обращать внимания, клан защитит тебя. Просто продолжай спокойно тренироваться, и еще», – говоря это, он выдвинул ящик стола и достал оттуда рукописное письмо, которое бережно передал Икару. «Это пропуск, подписанный мной лично. С ним все секретные хранилища клана будут для тебя полностью открыты, и ты сможешь просматривать и изучать их содержимое по своему усмотрению. Это...» Икару принял письмо, чувствуя, что счастье обрушилось на него слишком внезапно. Изначально он еще размышлял, как снова проникнуть в секретное хранилище клана, чтобы изучить те навыки, которые принадлежали исключительно клану Учиха. Не говоря о других техниках, Технику переноса печати он определенно должен был освоить. Эта техника позволяла через визуальный контакт с шаринганом запечатать дзюцу в своих глазах или глазах цели. Когда определенное условие выполнялось, печать автоматически снималась, и дзюцу активировалась, атакуя цель. Это было сродни компьютерной программе, как только условие выполнялось, она запускалась. Поэтому, выбрав правильное дзюцу и установив четкое условие, можно было добиться самых разнообразных эффектов. Такую возможность Икару никак не мог упустить. Однако он предполагал, что для получения этой глазной техники потребуются значительные усилия и ухищрения. И вот неожиданно возможность сама пришла к нему в руки, причем это была возможность с неограниченным использованием. От такого предложения он просто не мог отказаться, и его взгляд на великого старейшину стал заметно теплее. Икару абсолютно не волновало, был ли старик радикалом или нет, пока тот приносил ему пользу, он был готов даже полностью встать на его сторону. По сравнению с этим щедрым жестом, Учиха Фугаку вызвал его среди ночи и, помимо первоначальных любезностей, не оказал никакой реальной помощи. Возможно, по его мнению, защита от давления со стороны Хокаге уже считалась значительным благодеянием, но по сравнению с предложением великого старейшины это выглядело на удивление мелочным. «Благодарю вас, великий старейшина!» Искренне поблагодарил Икару, в этот момент действительно испытывая признательность. Услышав это, великий старейшина лишь небрежно махнул рукой. «Не стоит!» Затем он широко зевнул. «Ладно, уже слишком поздно. Иди отдыхай, и не забывай усердно тренироваться!» «Да, великий старейшина!» Икару почтительно ответил в последний раз, и после одобрительного кивка старика развернулся и вышел. Скрип-бум, дверь открылась и закрылась. В библиотеке снова остался только великий старейшина. Он отрешенно смотрел на потолок, бормоча себе под нос. «Мангикё, Мангикё!» Как человек, прошедший бок о бок с Учихой Мадарой всю эпоху воюющих провинций, он прекрасно понимал исключительную важность Мангикё Шарингана для клана Учиха. Если бы клан Учиха смог пробудить хотя бы одну пару Мангикё Шаринган, многие проблемы можно было бы разрешить в одночасье. Жаль. Глава 674. Внезапное нападение. Выйдя из резиденции великого старейшины, Икару заметил Учиху Джита, который все еще ждал снаружи, и с недоумением спросил: «Ты еще не ушел?» «Ждал тебя», — спокойно ответил Учиха Джита. «Ждал меня?» Икару не скрывал своего удивления. «Да», — Учиха Джита кивнул, а затем с неожиданной серьезностью произнес: «Спасибо». Услышав эту внезапную благодарность, Икару совершенно растерялся, не понимая, о чем идет речь. Через мгновение Джита начал объяснять: «У меня был младший брат с невероятным талантом. В юном возрасте он уже активировал шаринган с двумя томоэ, но во время одной из миссий он неожиданно погиб. Согласно официальному отчету деревни, он был слишком безрассуден, попал в засаду и был убит объединенными силами врагов. Но я знал своего брата, он был чрезвычайно осторожен и никогда бы не действовал так опрометчиво. Поэтому я заподозрил, что с этим отчетом что-то не так, и провел тайное расследование». Джита на секунду замолчал, а затем продолжил с горечью в голосе: «В итоге я обнаружил страшную правду, его убили не враги, а свои же, напав из-под тишка. После тщательной проверки всех улик я выяснил, что нападавшие с высокой вероятностью были из Анбу, точнее, ниндзя из организации Корень. Так что спасибо тебе за то, что убил Данзе и отомстил за него». «Так вот оно что!» — внезапно осенило Икару. Он наконец понял причину тех сложных взглядов, которые Джита бросал на него, когда приходил перед визитом к великому старейшине. Все это время он, должно быть, жаждал отомстить за своего брата, но не имел достаточной силы и был вынужден терпеть эту несправедливость. А теперь, неожиданно узнав от великого старейшины о возможной причастности Икару к смерти Данзе, он испытывал целый вихрь противоречивых эмоций. Однако, даже при таких обстоятельствах, Икару не мог позволить себе признание. Он спокойно произнес: «Ты ошибаешься, я не имею никакого отношения к смерти Данзе». Услышав это, Учиха Джита долго и пристально смотрел на него, словно пытаясь разглядеть правду в глазах собеседника, и наконец произнес: «Неважно, в любом случае, спасибо тебе». Сказав это, он активировал технику мгновенного перемещения и исчез. Судя по направлению, в котором он отправился, Джита держал путь к месту захоронения членов клана Учиха, несомненно, чтобы навестить могилу брата. Икару покачал головой, решив больше не задерживаться на этих мыслях, и незамедлительно направился домой. По дороге он настороженно оглядывался, опасаясь, что его могут поджидать и другие люди с вопросами или претензиями. К счастью, этого не произошло. Весь путь прошел без происшествий, и вскоре он благополучно добрался до дома. Однако даже там Икару не позволил себе расслабиться. Лишь наскоро умывшись, он сразу же продолжил практиковать технику отражения сердца. Тренировки с техникой мистической ладони на сегодня он уже завершил еще в доме Учихи Фугаку, даже немного перевыполнив план. Сейчас оставалась только техника отражения сердца, и он намеревался использовать каждую драгоценную минуту. Незаметно пролетели еще полтора часа. Время давно перевалило за полночь. После завершения еще одного цикла техники отражения сердца намеченный на сегодня план тренировок был наконец выполнен. И хорошо, что во время последней схватки с четырьмя ниндзя корня из отряда Красного Дождя он сумел высосать их чакру, значительно пополнив свои запасы. Иначе, с учетом колоссальных затрат на ту масштабную битву, он вряд ли смог бы вовремя завершить запланированное. «Ха-ха!» – зевнул Икару, одновременно сканируя окружающее пространство, убедившись, что поблизости, кроме нескольких членов клана Учиха, специально присланных для его защиты, никого нет, он наконец отправился умываться. Да, совсем недавно великий старейшина распорядился направить сюда нескольких членов клана для его охраны. Конечно, формальная защита была скорее политическим жестом, демонстрирующим деревне четкую позицию клана. Никаких закулисных интриг против Икару не потерпит. Никто не посмеет тайно его увести или причинить вред. Впрочем, с его уровнем силы вряд ли кто-то мог бы заставить его делать что-либо против воли. Тем не менее, это была забота великого старейшины, и Икару не стал отказываться от охраны. К тому же, это позволяло ему спать немного спокойнее, зная, что кто-то наблюдает за периметром, что благотворно сказывалось на качестве отдыха. Закончив вечернее умывание, Икару быстро вернулся в спальню и буквально рухнул на постель. Всего через несколько секунд в комнате уже раздавалось его тихое размеренное дыхание с легким посапыванием. Ночь прошла спокойно и без происшествий. Следующим утром Икару, как обычно, встал, умылся, позавтракал, а затем, собрав все необходимые вещи, снова отправился за пределы деревни. Отойдя на достаточное расстояние и убедившись, что вокруг никого нет, он уже собирался применить комбинацию техник стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры для быстрого перемещения. Но в этот момент его обостренные чувства уловили чье-то присутствие. Икару мгновенно напрягся и резко повернулся в направлении, откуда исходила опасность. Шурх-шурх раздался негромкий звук потревоженной травы и веток. Вдалеке, из-за массивного дерева неторопливо вышла высокая фигура. У незнакомца были длинные черные волосы, неестественно бледная кожа и пара вертикальных зрачков золотисто-желтого цвета, придававших его лицу жуткий, змеиный вид. Это был никто иной, как Орочимару, один из легендарных саннинов и, возможно, самый опасный шиноби в деревне. Он смотрел на Икару с нескрываемым интересом, словно ученый, разглядывающий редкий экспонат. Сделав несколько плавных, почти скользящих шагов и приблизившись, Орочимару медленно облизнул губы своим неестественно длинным языком и с ухмылкой произнес: «Икару-кун, ты и впрямь удивительный экземпляр, пока не действуешь, никто не замечает твоего присутствия, а как начнешь, поражаешь всех без исключения. Даже такой опытный шиноби, как Данзо, пал от твоих рук». Услышав эти слова, Икару сохранил абсолютно невозмутимое выражение лица и спокойно ответил: «Орочимару сама шутит. Где мне, скромному шиноби, иметь такие способности? Смерть старейшины Данзо не имеет ко мне никакого отношения». На его категорическое отрицание Орочимару лишь равнодушно усмехнулся, словно уже знал правду. Его пронзительный взгляд медленно скользнул по всему телу Икару, задерживаясь на мгновение на глазах, и он произнес с едва различимыми нотками зависти: «Какое юное и полное жизненной силы тело». Икару полностью проигнорировал эту двусмысленную реплику и прямо спросил: «Орочимару сама специально ждал меня здесь. У вас ко мне какое-то дело?» «Да, есть одно маленькое дельце». Орочимару кивнул, не скрывая улыбки. В следующее мгновение его ноги внезапно трансформировались в мощный змеиный хвост. Скорость его движений стала неестественно высокой, и он с такой стремительностью, что было почти невозможно уследить невооруженным глазом, бросился на Икару. Изначально расстояние между ними было невелико, и даже во время разговора Орочимару не прекращал плавно сокращать дистанцию. Поэтому его стремительный выпад практически в то же мгновение достиг цели. В такой ситуации, Будь на месте Икару обычный шиноби, он бы, вероятно, даже среагировать не успел и стал легкой добычей. Но Икару разительно отличался от обычных людей, его характеристики телосложения и дух были доведены до исключительно высокого уровня, и даже без активированного шерингана его скорость реакции многократно превосходила возможности среднего шиноби. Поэтому практически в то же мгновение, когда Орочимару начал движение, Икару мощно оттолкнулся от земли и совершил молниеносный прыжок назад. В процессе отступления он активировал свой шаринган, и благодаря сверхъестественной способности наблюдения, дарованной этой глазной техникой, он отчетливо увидел, что Орочимару неестественно широко раскрыл рот, очевидно, намереваясь укусить его в шею. Разумеется, Икару не верил, что нынешний Орочимару уже разработал знаменитую проклятую печать и хочет таким образом наложить ее на него. Скорее всего, это был просто излюбленный метод атаки Саннина, и в случае успешного укуса в тело Икару был бы впрыснут смертоносный яд. К несчастью для Орочимару, этому зловещему плану не суждено было осуществиться. Точно зафиксировав траекторию движения противника своим шаринганом, Икару молниеносно выхватил длинный меч у пояса и мгновенно применил одно из своих сильнейших ниндзюцу, стихия молнии, меч молнии. В тот же миг ослепительное молниеносное сияние озарило поляну, временно ослепив даже такого опытного шиноби, как Орочимару. Воспользовавшись этим кратким мгновением, Икару резко изменил направление своего движения, превратив отступление в стремительный бросок вперед, и направил клинок, окутанный потрескивающими разрядами электричества, прямо в шею противника. Однако чувствительность Орочимару к опасности далеко превзошла ожидания Икару. Даже будучи временно ослепленным, он каким-то невероятным образом почувствовал приближение смертоносного клинка, и его шея противоестественно изогнулась почти на 90 градусов, чудом уклонившись от, казалось бы, неминуемого удара. Силуэты двух могущественных шиноби разминулись в воздухе, словно две смертоносные тени, готовые в любой момент возобновить свой опасный танец. Глава 675. Молниеносная схватка. Расстояние между ними только начало увеличиваться, как вдруг оба синхронно развернулись и бросились навстречу друг другу. На ходу Орочимару выплюнул изо рта тонкий, смертоносный меч Кусанаги, который под его умелым контролем извивался, словно змея, устремляясь навстречу длинному клинку Икару. Дзинь-дзинь-дзинь. Серия звонких металлических ударов разорвала тишину леса. При каждом столкновении длинного меча Икару и тонкого клинка Орочимару в воздухе вспыхивали искры. После десятка яростных обменов ударами Икару выбрал идеальный момент. В миг соприкосновения оружия он вновь активировал технику стихия молнии. Меч молнии. Зззззззззтрррррр. Воздух наполнился треском плотного электрического разряда. Молния, вырвавшаяся из ладони Икару, устремилась по длинному мечу и через точку соприкосновения оружия с невероятной скоростью поразила противника. Тело Орочимару резко содрогнулось под воздействием тока, его движения оказались скованы. Заметив это, глаза Икару победно сверкнули, и он мгновенно взмахнул мечом, целясь в незащищенную шею противника. Чвак! Звук клинка, рассекающего плоть, эхом разнесся по поляне. Одним точным ударом Икару перерубил шею Орочимару, и его голова с гулким стуком покатилась по земле. Хаэм, Икару слегка приподнял брови, наблюдая эту картину. Он не верил, что легендарный Саннин мог умереть так легко. И действительно, все оказалось именно так. На глазах Икару голова, лежащая на земле, стремительно сморщилась, словно высохла за считанные секунды. Одновременно с этим из разрезанной шеи показалась голова нового Орочимару, который медленно выползал наружу. Техника сбрасывания кожи змей мгновенно определил Икару, не переставая удивляться. Он думал, что эта техника может использоваться только при выползании изо рта. Кто бы мог подумать, что существует и такой вариант применения. Не теряя ни секунды, Икару снова замахнулся мечом для решающего удара. Однако Орочимару, получивший преимущество благодаря своей имитации смерти, не собирался позволять противнику повторить прежний прием. Почти в тот же миг, когда показалось его новое тело, изо рта Саннина хлынул настоящий поток коричневых ядовитых змей. Они устремились к Икару подобно смертоносной приливной волне, грозя полностью поглотить его. Это была одна из высокоуровневых техник ниндзюцу Орочимару, формация 10 000 змей, позволяющая мгновенно призвать 1000 ядовитых змей и полностью окружить противника. Столкнувшись с таким количеством смертоносных рептилий, Даже Икару с его отточенным мастерством меча не осмелился противостоять им в лоб. Мощно оттолкнувшись ногой от земли, он отпрыгнул словно пушечное ядро, резко увеличив дистанцию между собой и змеиной массой. Однако Орочимару не собирался так просто отпускать его и направил всю армию змей в погоню. Видя это, Икару не стал медлить. Он молниеносно убрал меч, сложил печати и мгновенно высвободил мощную технику ниндзюцу, стихия огня, техника великого огненного шара. Пуф, из его рта вырвалось пламя, сначала образовав в воздухе небольшой огненный шар, который стремительно увеличился, превратившись в огромную огненную сферу диаметром более 3 метров. С бешеной скоростью вращения она понеслась прямо на змеиную массу. Бум! Мощный взрыв сотряс окрестности. Свирепое пламя мгновенно распространилось во всех направлениях, в одно мгновение поглотив армию ядовитых змей. Воздух наполнился многоголосым шипением, змеи отчаянно извивались в огне, но не могли выбраться, постепенно превращаясь в обугленные тела. От бушующего пламени распространился тошнотворный запах горелой плоти. Когда огонь наконец погас, от змеиной массы на поле боя не осталось и следа. Икару и Орочимару замерли по разные стороны поляны, словно оценивая друг друга, не спеша продолжать бой. Тишина продлилась несколько долгих секунд, пока наконец Икару не заговорил первым. «Орочимару сама, что все это значит? Почему вы напали на меня? Хо-хо-хо!» Услышав вопрос, Орочимару издал свой жуткий, пробирающий до костей смех. Насладившись моментом, он ответил: «Почему я напал на тебя? Малец, ты хоть понимаешь, какого прекрасного партнера я потерял из-за того, что ты убил Данза?» На этой Кару было нечего возразить. В нынешней ситуации помощь, которую Данза оказывал Орочимару, действительно была незаменимой. Даже не говоря о тех экспериментах, которые нельзя было проводить открыто, в вопросе избрания на пост Хокаге без поддержки Данза у Орочимару практически не было шансов на успех. Убийство Данза равнялось уничтожению карьерных перспектив Орочимару, хотя тот, возможно, и не особо дорожил этой должностью. Но как ни крути, у Саннина был реальный шанс побороться за пост Хокаге. Теперь же, после вмешательства Икару, вероятность его избрания резко упала, и естественно, что Орочимару искал, на ком сорвать накопившуюся злость. В этот момент Икару еще не знал, что сегодня утром Сарутоби Хирузин лично встретился с Орочимару, предъявив ему неопровержимые доказательства сотрудничества с Данза в проведении бесчеловечных экспериментов над людьми. Третий Хокаге потребовал, чтобы тот немедленно снял свою кандидатуру с выборов на пост четвертого Хокаге. Под таким давлением Орочимару был вынужден согласиться. Таким образом, речь шла уже не о снижении вероятности избрания, а о полном исключении из гонки за титул. Именно поэтому, переполненный недовольством, легендарный Саннин решил найти Икару. Конечно, это была лишь одна из причин. В большей степени его заинтересовали необычные способности молодого учихи. Орочимару прекрасно знал силу Данза и ниндзя из организации «Корень», а также осторожный, расчетливый характер самого Данза. Если тот решался на активные действия, значит, он наверняка подготовился на все 100%. Но даже при таких обстоятельствах Икару не только уничтожил всех посланных людей, но и одолел самого Данза. Самое поразительное, что после такого сражения Икару не проявил ни малейших признаков ранения или истощения. Это мгновенно пробудило в Орочимару неудержимое любопытство. Поэтому он последовал своему исследовательскому инстинкту и пришел лично взглянуть на этого удивительного ниндзя. Увиденное заставило его признать, что Икару действительно необычен. Одно лишь его хладнокровие при встрече с самим Орочимару говорило о многом. Обычный Бжонин никогда не смог бы сохранить такое спокойствие. Для этого требовалась абсолютная уверенность в собственных силах. Даже короткая проверка подтвердила, что боевая мощь Икару действительно находится на впечатляющем уровне. К сожалению для Орочимару, это место располагалось слишком близко к деревне и совершенно не подходило для полноценного поединка. Кроме того, эта встреча была задумана лишь как разведка, своеобразное прощупывание почвы. А что касается более серьезных планов, Саннин пока не определился. Поэтому Орочимару решил не продолжать бой. С такими мыслями он не стал больше ничего говорить и лишь бросил напоследок: «Надеюсь, в будущем у нас появится возможность сотрудничать», после чего неторопливо направился в глубину леса. «Возможность сотрудничать? Скорее, возможность использовать меня для своих исследований», — мысленно усмехнулся Икару, наблюдая за удаляющейся фигурой легендарного Саннина. Впрочем, он не считал уход противника чем-то непонятным или удивительным. Потому, как Рачимару выбрал именно это место для конфронтации, и Кару мгновенно понял, что это была лишь проверка, даже не полноценная проверка, а скорее простое напоминание о своем существовании. Теперь, когда приветствие завершилось, противник естественно решил удалиться. Что касается того, почему он сам не задержал Рачимару, в данный момент у Икару не было с ним никакой смертельной вражды, так зачем создавать новые проблемы? Это ведь не компьютерная игра, где убийство врага приносит опыт и уровни. Для повышения своей силы ему требовались лишь упорные тренировки. Более того, чтобы дало ему задержание столь опасного противника, он не смог бы убить Рачимару за короткое время, а это место находилось недалеко от Конохи, любой значительный шум неизбежно привлек бы внимание деревни. В такой ситуации, будучи обнаруженным, как бы он все объяснил, Икару не собирался совершать бессмысленные действия. Лучше потратить драгоценное время на то, чтобы скорее вернуться к своим тренировкам. С этой твердой мыслью он молниеносно сложил печати и применил комбинацию техник стихия ветра, крылья ветра и покров из чакры. Окутанный светящейся энергией, он взмыл в небо и устремился в направлении своего тайного острова. Глава 676. Прорыв в течение последних трех дней жизни Кару протекала по строгому распорядку. Каждое раннее утро он покидал деревню и отправлялся на тот самый остров. Там он создавал теневых клонов, которые, согласно плану, по отдельности тренировали 8 навыков. Стихия ветра, вращающийся сюрикен, техника теневого клонирования сюрикена, стихия молнии, меч молнии, техника теневого меча, гендзюцу, техника затемнения, техника нирваны, стихия земли, великая река земляного потока и стихия земли, обезглавливание в земле. Этот процесс, в зависимости от количества вложенной чакры и времени, требуемого для освоения каждого навыка, мог длиться от половины до целого дня. В течение этого периода он каждый час развеивал одного теневого клона, впитывая и усваивая их опыт тренировок и воспоминания, которые превращались в очки мастерства соответствующих навыков. Помимо этого, его настоящее тело тоже не бездействовало, он постоянно применял технику отражения сердца и технику мистической ладони, одновременно повышая эволюцию шарингана и укрепляя свое тело. С первой техникой все было привычным делом, но со второй он постоянно экспериментировал, непрерывно внося улучшения. За три дня совершенствования эффективность укрепления тела выросла с первоначальных 10% до 20%. Однако, чем дальше, тем сложнее становились улучшения. Казалось бы, всего за три дня прирост составил 10%, но в будущем, возможно, даже 10-15 дней будет недостаточно для такого же результата. К счастью, Икару никуда не спешил. Его целью было увеличить эффективность примерно на 50% к следующему этапу усиления, что позволило бы сэкономить треть времени. Помимо тренировки этих навыков, каждый вечер, перед возвращением в деревню, он также практиковал технику множественного теневого клонирования, а после возвращения он еще 1-2 часа продолжал тренировки, завершая оставшуюся работу. Можно сказать, его дни были как насыщенными, так и невероятно продуктивными, и это заставляло некоторых наблюдателей чувствовать себя неуютно. «Ты еще не снял с себя подозрения в убийстве старейшины, а теперь ведешь себя так, будто ничего не случилось. Каждый день входишь и выходишь из деревни, это слишком неуважительно», — думали они. К сожалению, как бы сильно они ни возмущались, это не оказывало никакого влияния на Икару. Вернее, он просто не обращал внимания на этих людей. Сейчас все его внимание было сосредоточено на теле, которое вот-вот должно было претерпеть метаморфозу. После трех дней интенсивных тренировок его тело практически достигло критической точки. Икару предполагал, что еще максимум полдня, и он полностью достигнет этого рубежа. Тогда он сможет попытаться использовать способность «Власть над человеком», чтобы насильно прорвать эту невидимую преграду и вновь преобразить свое тело. «Скоро», — пробормотал Икару, лежа на кровати в своей спальне и ощущая, как его тело слегка набухает. С этой мыслью он быстро погрузился в сон. На следующий день, утро, позавтракав, Икару, как обычно, покинул деревню. Благодаря предельной скорости полета стихии ветра, крылья ветра в 300 метров в секунду, ему потребовалось меньше часа, чтобы долететь от центральной части страны огня, где располагалась Коноха, до южного морского региона и оказаться на том самом острове. По привычке сделав несколько кругов над островом, он снял охранную печать со лба, активировал бейкуган и, убедившись, что поблизости никого нет, опустился на землю. После этого, не теряя ни секунды, он немедленно создал 8 теневых клонов и начал сегодняшнюю тренировку. С каждым новым раундом упражнений его тело все ближе подходило к пределу. Наконец, ближе к полудню, оно достигло своего предела. Невидимый барьер преградил путь к дальнейшему прогрессу, и сколько бы раз он ни применял технику мистической ладони, это не могло усилить его тело ни на йоту. Если до достижения 20 очков телосложения он мог постепенно преодолевать узкие места, медленно протираясь через них, то теперь этот метод не работал. Если не можешь прорваться, значит не можешь, и сколько бы усилий ты ни прикладывал, будешь лишь топтаться на месте. К счастью, у него была божественная техника «Власть над человеком», которая могла помочь ему преодолеть эту невидимую преграду. Однако не стоило слишком торопиться. Сначала Икару развеял всех теневых клонов, впитав и переработав их опыт тренировок и воспоминания, превратив все это в очки мастерства соответствующих навыков. Затем он достал из сумки с инструментами несколько солдатских пилюль, положил их в рот, тщательно прожевал и проглотил. Пока действовали солдатские пилюли, он быстро привел себя в оптимальное состояние. Икару понимал, что сначала необходимо довести свое тело до пикового состояния, прежде чем приступать к прорыву. Таким образом, процесс не только пройдет более гладко, но и потребует гораздо меньше времени. Как говорится, точить топор, не терять время на рубку дров, вот в чем суть этой древней мудрости. Вскоре прошло полчаса, над головой солнце уже достигло зенита. В какой-то момент Икару, сидевший в позе лотоса, открыл глаза. Без колебаний он сразу активировал Мангекё Шаринган, а затем пробудил Даудзюцу, обитавшие в его правом глазу, власть над человеком. В тот же миг невидимая сила окутала его тело, позволяя ему достичь чрезвычайно высокой степени контроля над собой. Смутно он даже ощутил появление способности, которую можно было назвать внутренним зрением. Впрочем, это было лишь его воображение. На самом деле его восприятие не могло достичь такого уровня, но Икару считал, что это могло стать одним из перспективных направлений его эволюции. Ведь даже Бейкуган, несмотря на способность видеть сквозь предметы, не мог отчетливо рассмотреть все аспекты человеческого тела. Если бы он смог обрести нечто подобное внутреннему зрению из романов о бессмертных культиваторах, то и совершенствование техники мистической ладони, и разработка других способностей стали бы намного проще. Икару встряхнул головой, отбрасывая все эти разрозненные мысли, поднял руки, сложил печати и применил технику мистической ладони. Поток чакры стихии Ян сконцентрировался и проник в его тело, начиная усиливать клетки и внутренние органы. С властью над человеком в качестве проводника, на этот раз усиление наконец-то дало ощутимый эффект. Хотя он все еще не смог мгновенно преодолеть тот барьер, Икару отчетливо ощутил явный прогресс. Кроме того, по мере того, как эволюция его Шарингана приближалась к отметке 40 000-50 000, время, в течение которого он мог поддерживать власть над человеком, постепенно увеличивалось, уже почти достигнув 50 секунд. Этого было вполне достаточно, чтобы покрыть весь процесс с одного усиления техникой мистической ладони. А такой метод непрерывного усиления, естественно, был гораздо более эффективным. Вскоре первый цикл завершился. Икару сделал короткий перерыв, дав глазам немного отдохнуть, затем снова поднял руки, сложил печати и применил технику мистической ладони, одновременно активируя власть над человеком. Так он повторял снова и снова, не прерывая концентрации. Не успел он оглянуться, как прошло 10 минут. Когда Икару применил технику мистической ладони в шестой раз, барьер, ограничивавший дальнейший рост его тела, бесшумно исчез. Икару вновь ощутил пространство для развития, и волна радости нахлынула на его сердце, заставляя его едва сдерживать желание закричать от восторга. Однако в итоге он так и не издал ни звука. Не было необходимости, в этот момент он уже полностью погрузился в блаженное ощущение метаморфозы, охватившей каждую клеточку его преображающегося тела. Глава 677. Преодоление предела в центре острова, на огромном валуне, Икару сидел в позе лотоса. Его глаза были закрыты, а внимание полностью сосредоточено на ощущении внутренних изменений в собственном теле. Как только невидимый барьер был преодолен, его тело начало трансформироваться, словно пространство, ведущее в будущее, внезапно распахнулось перед ним. Ушла скованность, появилась новая легкость. Крошечные потоки тепла, рождаясь в клетках его тела, медленно собирались в единые ручейки, формируя несколько мощных потоков, которые стремительно циркулировали по его меридианам чакры. Каждое место, через которое они проходили, укреплялось, делая его плоть крепче, а тело сильнее. Таким образом, его характеристика телосложения постепенно переступила порог в 21 очко и начала приближаться к заветным 22. Время текло неумолимо, на острове царила тишина, нарушаемая лишь редкими порывами морского ветра. Наконец, в определенный момент, Икару открыл глаза. «Получилось!» – пробормотал он с нескрываемым волнением, тут же нетерпеливо вызывая свою панель. В следующий миг перед ним появился знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 13 лет. Телосложение. 21-22. Дух. 22 чакра. 241 000. 242 228. 279 348. Родословная. Шаринган. Мангитё. 30 050 000. 35 568 50 000. Бейкуган. Непробужденный. 90-100. Бейкуган. 1-1 000. Навыки. Техника очистки чакры. ЛВ-6. 948. 10 000. ЛВ-6. 1528. 10 000. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен. ЛВ-9. 31 321. 100 000. ЛВ-9. 77 431. 100 000. Стихия воды. Великая взрывная водяная волна. ЛВ-7. 12 20 000. Стихия молнии. Световое тело молнии. ЛВ-1. 60 200. Стихия молнии. Меч молнии. ЛВ-1. 100 200. ЛВ-6. 9 200. 10 000. Стихия земли. Река земляного потока. ЛВ-3. 801 000. Стихия земли. Обезглавливание в земле. ЛВ-4. 202 000. Техника множественного теневого клонирования. ЛВ-8. 14 050 000. ЛВ-8. 32 270 50 000. Техника теневого клонирования сюрикена. ЛВ-8. 7 330 50 000. ЛВ-8. 27 630 50 000. Гиндзюцу. Техника затемнения. ЛВ-3. 741 000. Техника нирваны. ЛВ-3. 740 10 000. Скальпель чакры. ЛВ-7. 14 520 000. Техника теневого меча. ЛВ-6. 610 000. ЛВ-6. 4 110 000. Контроль чакры. ЛВ-6. 5 070 10 000. ЛВ-6. 6 310 000. Изученные навыки. Стихия воды. Техника большой акулы. ЛВ-9. 00. Покров из чакры. ЛВ-9. 00. Стихия молнии. Тюрьма молний. ЛВ-7. 00. Как и ожидалось, его характеристика телосложения увеличилась на 1 очко, достигнув отметки в 22, тем самым восстановив гармонию с духом. Это высвободило часть скрытого потенциала, который раньше был заблокирован из-за дисбаланса между двумя основными характеристиками. Икару тщательно проанализировал свое состояние. Теперь он мог с уверенностью сказать, что если полностью раскрыть весь его потенциал, верхний предел чакры достигнет невероятных 1 150 000 единиц. По сравнению с предыдущими 900 000, это был колоссальный скачок на целых 250 000 единиц. Стоит отметить, что в прошлый раз, когда его характеристика дух превысила отметку в 22 очка, теоретически верхний предел чакры увеличился всего на 150 000 единиц. Сейчас же одним махом добавилось 100 000 единиц, устрашающий прогресс. Такой внушительный рост произошел не только благодаря восстановлению баланса между телосложением и духом, но и по еще одной важной причине: его бейкуган наконец полностью пробудился. С очередной трансформацией тела, бейкуган, находившийся всего в шаге от активации, теперь естественным образом раскрыл свой потенциал. Этот могущественный глаз полностью слился с его телом, и они стали единым организмом. Это привело к дальнейшему укреплению физической оболочки Икару, а теоретически верхний предел чакры, разумеется, увеличился вместе с ним. Именно поэтому данное улучшение достигло столь внушительного показателя в 250 000 единиц. Помимо колоссального прироста потенциала, не менее важным фактором была скорость восстановления чакры. В отличие от характеристики дух, которая лишь усиливает ментальную составляющую, рост телосложения значительно повышает выносливость физического тела. В результате, теперь он мог поддерживать работу техники очистки чакры гораздо дольше. Однако точное увеличение еще предстояло проверить. Осознав это, Икару без промедления активировал технику. Время текло неумолимо, и вскоре прошло полчаса. Икару вновь открыл глаза. Исходя из давления, только что испытанного его телом, он сделал вывод. Прочность его организма теперь позволяет поддерживать технику очистки чакры до 22 часов в сутки. Раньше этот показатель не превышал 20 часов. Другими словами, он получил дополнительные 2 часа практики ежедневно. А поскольку техника очистки чакры 6 уровня позволяет восстанавливать 3000 единиц чакры в час, за 2 дополнительных часа он получал 6000 единиц. Это означало, что каждый день в его распоряжении оказывалось на 6000 единиц чакры больше для свободного использования. Но это была не единственная выгода. Икару решил проверить также скорость естественного восстановления чакры. Он прекратил использование техники и внимательно наблюдал за показателем на панели, одновременно отсчитывая время и фиксируя прирост энергии. Спустя четверть часа на его панели чакра увеличилась на 8333 единицы. Простой расчет показывал. Четверть часа, 8333 единиц, час, 33332 единицы, а день, целых 800 тысяч единиц. По сравнению с прежними 640 тысяч единицами это был прямой прирост на 160 тысяч единиц, колоссальное достижение. Таким образом, подводя итог, ежедневно восстанавливаемая чакра увеличилась с прежних 700 тысяч единиц до нынешних 866 тысяч, равно 300 тысяч 22 плюс 800 тысяч единиц. Объем энергии, доступный для свободного использования, вырос на впечатляющие 166 тысяч, равно 160 тысяч плюс 30 тысяч 2 единиц по сравнению с прежним состоянием. Икару, разумеется, не собирался тратить такое богатство впустую. Его внимательный взгляд пробежался по всем навыкам на панели, оценивая их состояние и перспективы. Во-первых, стихия ветра. Вращающийся сюрикен уже вплотную приблизился к заветному 10 уровню, максимум через полмесяца техника достигнет совершенства, так что увеличивать вложения не имело смысла. Во-вторых, стихия молнии. Меч молнии достигнет вершины мастерства уже завтра к утру, поэтому здесь тоже дополнительные усилия были излишни. Что касается техники теневого клонирования сюрикена, то, судя по текущей динамике, максимум через месяц с небольшим она также достигнет совершенства на уровне ЛВ-9, так что здесь тоже не было острой необходимости в дополнительных вложениях. Оставалась еще техника множественного теневого клонирования, но с постоянным увеличением запаса и скорости восстановления чакры довести ее уровень в теле до минимальных показателей становилось все труднее. Времени для ежедневных тренировок этой техники оставалось все меньше, и дальнейшее увеличение вложений неизбежно привело бы к еще большей трате энергии, совершенно невыгодное решение. После такого детального анализа, казалось, что единственный рациональный вариант – инвестировать всю доступную чакру в 4 недавно изученные техники. Эти навыки только начинали свое развитие, и кроме стихии Земли, обезглавливание в Земле, имевшей верхний предел лишь 5 уровня и скоро готовой достичь совершенства, остальные 3 навыка были еще весьма далеки от завершения. Однако Икару не спешил вкладывать чакру и в эти техники. Причина проста. Прошло несколько дней, и волнения в деревне, вызванные смертью Данза, постепенно утихали. Согласно первоначальному плану, ему пора было готовиться к следующему этапу – захвату хвостатого зверя. Поэтому он решил использовать накопленную чакру для изучения новых техник запечатывания. Что же касается конкретных техник, в его голове уже созрел детальный план действий. Глава 678. Путь познания. Икару раскрыл свою сумку с инструментами и достал оттуда свиток запечатывания. Развернув его, он ловко сложил печати руками и негромко произнес: «Кай, бум!» Вместе с рассеивающимся облаком чакры печать на свитке растворилась, а на ее месте появились 2 новых свитка и книга. Все это некогда принадлежало Данзе и составляло часть его секретной коллекции. На 2 свитках были записаны техники печать 4 символов и печать кармического проклятия. Первую Икару намеренно искал для будущей охоты на хвостатых зверей, и обнаружение ее среди сокровищ Данзе не вызвало у него удивления. В конце концов, техника печать 4 символов, которой владел противник, была очевидным вариантом обычной версии той же печати. Найти ее в коллекции покойного Шиноби было вполне ожидаемо. На основе двух печатей четырех символов, наложенных друг на друга, создавалась еще более могущественная восьмитриграммная печать, та самая, с помощью которой Нами Кадзи Минато заточил девятихвостого в теле Наруто. Во всем мире Шиноби эта техника считалась непревзойденной, она не только позволяла свободно устанавливать замки и ключи, но и гарантировала абсолютную надежность. Что касается второй техники, Икару решил изучить ее попутно, для расширения своего арсенала и более глубокого понимания принципов запечатывания, а книга. В ней была записана не техника запечатывания, а запретная техника С-ранга, техника летящего бога грома. Конечно, сейчас Икару уже владел техникой стихия ветра, крылья ветра, позволяющей ему достигнуть любого уголка мира Шиноби. Но полет, даже на предельной скорости, все равно требовал времени. Техника летящего бога грома была совершенно иным видом перемещения, пространственным ниндзюцу для мгновенной телепортации. Если разместить метку координаты и иметь достаточный запас чакры, перемещение происходило без малейшей задержки. Такая способность сделала бы его охоту на хвостатых зверей гораздо более скрытной и эффективной. Глядя на два свитка и книгу перед собой, Икару не стал терять времени и сразу сложил печати, активируя ниндзюцу. Техника множественного теневого клонирования. Бум с рассеиванием облака чакры на поляне возникло 11 дополнительных фигур. Икару посмотрел на 8 из них и, как обычно, распределил между ними задачи по тренировке базовых навыков. Затем обратился к оставшимся трем и передал им два свитка и книгу, поручив каждому заняться исследованием одной техники. Хотя он и решил изучить все три техники, ему не требовалось заниматься этим лично, достаточно было доверить работу теневым клонам. У самого Икару сейчас были более важные дела. Этап текущего усиления тела был завершен, и настало время начать следующий. Но прежде чем приступить, ему необходимо было проверить, насколько эффективна дважды улучшенная техника мистической ладони для усиления тела на текущем этапе. Только так он мог точно рассчитать время следующей трансформации и составить оптимальный план. С этой мыслью Икару отправил 11 теневых клонов заниматься порученными делами и начал применять технику мистической ладони для усиления собственного тела. Незаметно пролетел час. Икару временно прекратил тренировку и тщательно оценил свой прогресс за это время. В итоге он пришел к выводу. При текущей эффективности для того, чтобы его тело снова достигло критической точки трансформации, потребуется не менее 4 месяцев. И это при использовании дважды улучшенной техники мистической ладони. Без нее этот срок растянулся бы до 5 месяцев и дольше. Однако, если его план увенчается успехом и он снова повысит эффективность техники мистической ладони, этот срок можно будет существенно сократить. К тому времени уменьшение продолжительности до 3 месяцев, как было в прошлый раз, не станет чем-то удивительным. Получив примерное представление о сроках, Икару перестал размышлять об этом и отменил технику множественного теневого клонирования. В одно мгновение все теневые клоны, тренировавшиеся в близлежащем лесу и над морем, растворились в воздухе. Они превратились в сгустки чакры, несущие опыт и воспоминания последнего часа тренировок, и вернулись в тело Икару. Внезапно получив такой объем информации, юноша слегка нахмурился, но быстро сосредоточился, чтобы проанализировать и усвоить весь этот опыт. Сначала он обработал воспоминания первых 8 теневых клонов. К этому процессу Икару уже привык, поэтому справился быстро. Затем настала очередь 3 оставшихся клонов, занимавшихся изучением новых техник. Результаты можно было назвать неоднозначными. 2 техники запечатывания, благодаря фундаменту, заложенному техникой запечатывания предметов и охранной печатью, развивались стремительно. Всего за час они были отображены на панели его системы развития. Хотя до полного освоения было еще далеко, индикатор прогресса заполнился примерно на треть, максимум через 2 часа обе техники должны были быть успешно освоены и достичь первого уровня. С техникой летящего бога грома дела обстояли сложнее. Известная своей невероятной сложностью пространственная ниндзюцу требовала гораздо больше времени для освоения. За час изучения Икару лишь получил общее представление о методах тренировки, описанных в книге. Следующим шагом станет экспериментальная практика, и хотя он пока не мог сказать, когда именно техника отобразится на его панели, Икару не беспокоился. Благодаря улучшенной способности пространственного восприятия, полученной после полного овладения техникой запечатывания предметов, Он был уверен, что сможет освоить эту технику. А раз так, то доведение ее до совершенства становилось лишь вопросом времени. Потратив около 15 минут на то, чтобы переработать опыт и воспоминания клонов и преобразовать их в очки мастерства для соответствующих навыков, Икару открыл глаза. Без промедления он снова сложил печати и использовал технику множественного теневого клонирования, создав такое же количество двойников. Распределив между ними задачи, он отпустил их и сам приступил к тренировке.